Перегон. Наш якут-проводник остановил караван, слез с лошади, выдернул из ее гривы несколько волос и с благоговением прицепил их к сучку одного дерева. Затем объявил он нам, что умилостивив горного духа такой по туземному обычаю принесенной жертвой, можно уже надеяться на его защиту в предстоящем пути. Врангель. Путешествие по северным берегам Сибири и по Ледовитому морю. Выехали рано, еще до звезды. Но едва рассвело, японка уткнулась в противоподкатный брус огромной фуры. Чужой дизельный выхлоп, сизый и сладкий, мешался с утренним туманом. «А знаешь, я-то раньше бомбил у аэропорта. Страшное дело. Челноки там с одной стороны, братва с другой. Я как-то ехал с порта и вижу, мытари наши обедают. Поляна на капоте накрыта, водочка, там курочка. Но мы со свистом прошли, те и глазом не моргнули, с других соберут. А вот некоторые поездом ехали, так вместо мешков с песком закладывали китайскими пуховиками двери и стены. На рынке как-то из пуховика жаркан вытрясли. И что? Ну, ценили пуховик, пришлось оценить, ведь с дыркой. Я сейчас как сон это вспоминаю. 10 лет этих проклятых. Володя уставился в грязный брус-швеллер грузовика. На нем едва читались буквы какой-то веселой надписи, но всю ее уже невозможно было понять. «А потом я водил одного туза», — сказал Рудаков. «Намерение возил. На лаковом таком обмылке. Повез как-то в аэропорт, начальник отгрузился в самолет и улетел в те страны, где, по слухам, гораздо лучше жить. А я, по старой памяти, решил поправить бюджет. Подсадил к себе какого-то дохлого мужчинку и гоню по широкому и почти что гладкому нашему шоссе соцгороду. Откуда ни возьмись, подрезает меня форсированная девятка и прижимает к обочине. Не желая портить дорогую машину, прижался и вижу. Вылезли четверо, подошли, протяжно так произносят. Значит так, колеса от машинки к нам в багажник. Ну, я, обливаясь слезами, начинаю снимать колеса со своей машины, а пассажир мой, хрен недоделанный, сидит, не шелохнувшись. Наконец, последнее колесо сняли и загрузили в чужой багажник. В этот момент невзрачный пассажир вылезает и произносит так же, нараспев. «Значит так, ребята, а вот теперь мне уже некогда. Колеса обратно, а колеса с девятки к нам в багажник». При этих словах этот дохлый хрен вынул из складок тела такой агрегат, что непонятно даже, откуда там пули вылетают. Эти четверо только молча переглянулись и взялись за ключи. Я сижу ни жив, ни мертв. Доехали, я ментам, смотрящим, все рассказал. Мне-то зачем чужая резина, да еще такая. Вместе вернулись, но тех архаровцев след простыл. Какой-то инженер на другой девятке кукует. Раздели его, добрые молодцы. Отдали мы ему колеса, да и поехали в разные стороны. А долго ты намерение ездил-то? Да нет, бог миловал. Как стрелять стали, я сразу и свалил. Видел на речке кладбище? Там они и стоят, ребята. Пассажиры да водилы. Белым по черному мрамор да гранит, в полный рост. В спортивных трениках, кроссовках, с ключами от таких же меринов на пальцах. Ну его это дело. Как пулять начнут, не спросят, кто тут на окладе, а кто хозяин. Да и правильно сделал. Хозяин-то мой там, во втором ряду. Упромыслили хозяина-то. Там дело темное. Говорят, его черный невовод с моста подпихнул. Есть у нас такая легенда. Но, понятно, нечего гонять. Да и водили он наливал, один пить не мог. Но время шло, а фура впереди не двигалась. Раевский и Рудаков переглянулись, но делать было нечего, обгонять в тумане себе дороже. Не глуша мотор еще минут 10, они переглянулись снова, опять без слов. Но взгляды уже потяжелели, поугрюмели. Володя, согнувшись на заднем сиденье, натянул сапоги и, кряхтя, вылез наружу. Шофер большой фуры, на грязном боку которой расправил лапы огромный, политически ориентированный медведь, высунул из окошка седую растрепанную голову. Голова смотрела на Раевского с высоты второго этажа. Так смотрит на внука, играющего во дворе, строгий дедушка на балконе. «Не, не парься, братан, жди, там тебе хода нет. Что там, авария?» «Ну, можно и так сказать, сгуляй, увидишь», — ответили сверху, и туман скрыл голову. Раевский пошел вперед. Он шел и шел, а машины все не кончались. Стояли одна за другой плотно и недвижно. Наконец перед ним открылась котловина, в которую спускалась автомобильная змея. Там на дне плескалось озеро жидкой грязи. Через грязь медленно полз зеленый артиллерийский тягач, ведя за собой грузовик. Из тумана потянуло кислым сигаретным дымом. Чтобы не спускаться вниз, Раевский спросил у куривших, почем услуга, и тут же снова переспросил в ужасе. «Деревянными?» Ему не ответили, а только захохотали. Он подождал, чтобы оценить скорость переправы, и ужаснулся еще больше, помножив ее на число машин в заторе. Раевский вернулся, и они с Рудаковым стали коротать время. До обеда пробка продвинулась метров на 100, потом дело и вовсе застопорилось. Рудакову идея перегона японской машины из Владивостока не нравилась, но и для него деньги были пуще неволи. Времени было полно, сами деньги пока и вовсе отсутствовали в этом уравнении. Они были призрачной, нематериальной составляющей будущего. После обеда обстановку отправился разведывать сосед из фуры. Через полчаса он стукнул в окно. «Эй, мужики, стоим! Тягач сломался!» Никто даже не выругался. «Пробка, как на Тверской», — вздохнул Раевский. «Ты на Тверской стоял?» — заинтересованно спросил его напарник. «В Москве был?» «Не стоял, а знаю». «Знаешь, не знаешь», — сказал Рудаков. «А я вот в очереди на растаможку стоял, на польской границе. Это дня 3. Это тебе не Тверская. Там в пробках сколько стоишь? 1 час? Ну, 2. А не понравилось, выпрыгнул и пошел по бабам». «Не так, да ладно». Володя с Раевским спали по очереди, а на следующий день, когда зеленый жук вновь засновал по луже, старались опять дремать, время от времени перегоняя японку вперед. К вечеру они отошли в сторону от трассы и стали расчищать место под костер. Заполыхал огонь, и тогда водила из фуры с медведем принес большой казан и воду. Подошел сменщик и заструился обычный разговор. «Здесь Сибирь, да. Вот один мужик как-то по трассе ехал и поймал камень на лобовое, а кругом февраль минус 40». «40? Ну, почти 40. Делать нечего, взял кусок фанеры, пробил в нем смотровую щель и привязал проволокой на место лобового. Так и погнал вперед, как в танке». «Как предки, значит, на Курской-то дуге? Или вот тоже был случай?» К ним на огонек пришли еще 2. Высокий шофер и его товарищ, коротышка. В руках лежал огромный кусок мороженого мяса. Сразу было понятно, что они гнали куда-то рефрижератор. «Эй, друг, хлеб у вас есть?» — крикнул кто-то от машин. Еще 2 пришли и, ничего не спрашивая, выставили канистру с техническим вином, вернее, виноматериалом. Рудаков, прикурив от сучка, между тем продолжил. «Вот когда только стали делать «Жигули», там вообще все детали были итальянские. И кузова тоже. Такие-то до сих пор ездят. Там все вечно, и подвеска, и движок. У мужика на моей прежней работе такая копейка была, а на «Волгу» как 2 пальца. Таких теперь больше не делают. И все потому, что тогда, в 60-е, рабочих прямо из космических цехов снимали. И на «Волжский автозавод». Седой дальнобойщик вдруг вскинулся и угрюмо сказал. «Работал я в Тольятти, в отделе комплектации. Каждый день в 8 сверка, как на каторге». И вдруг закричал страшно. «Я замнач 8-го. В спецификации отсутствуют абразивные круги 500-800, нехватка 200!» Закричал он страшно. И похоже было, что узник концлагеря вспоминает команды на плацу, произнесенные когда-то на чужом языке. Его быстро хлопнули по плечу, но он еще долго вздрагивал. «Да ну, какие «Жигули» вечные!» — перевел кто-то разговор в историческое русло. «Вот победа вечная, да. Там миллиметровая сталь была. Ее годами просто масляной краской красили, вот и ездила. Тяжелая машина, хорошая. Там олово было, кажется, — поправил кто-то. Может, цинк? Нет, олово, как на консервах. Зверь-машина, говорю. Отсюда до Казани со свистом докатится. А раньше, знаешь, машины проверяли, как водку. Слыхал, что на водке дата изготовления на обороте этикетки была. И хозяин державного медведя объяснил, что фильтры на водочных заводах меняли раз в неделю, и поэтому надо было брать вторничную водку. Что до машин, закончил он, машины после 5-го и 20-го. Известно, как собирали, после 5-го и 20-го брать нельзя. Володя хлебал бесчетно крутой чай и слушал. Вклиниться в этот ряд было невозможно. Точь в точь, как в затор перед котловиной. «А я вам расскажу про наших крутых», — начал тот, что принес техническое вино. «Дело было давно. Решили наши борчуки вырваться из рутины. Денег на ментов еще не накопили, так что решили не пить, а покурить анаши, которые никто не пробовал. Анаша нашлась, дернули по первой, а не почувствовав ничего, по второй. Вскоре им действительно стало хорошо. Но тут они разделились». Первый не помнит, как он добрался домой, а просто проснулся на утро от вопроса жены, как он, дескать, доехал. «На такси», — уверенно так отвечает. «А чья это машина под окном?» Выглядывает Барчук в окно и видит свою машину у подъезда. Отвечает жене, что хозяин вчерашних посиделок уже пригнал ее по назначению. Однако глупая женщина, не слушая его, спускается вниз и, вернувшись молча, берет его за руку и ведет к автомобилю. Фары типа горят, играет внутри музыка, да и дверца не заперта. На сиденье же лежит 50-рублевая бумажка. «Я же помню», — растерянно произносит Барчук, как сказал «спасибо шефу» и захлопнул дверцу. 50? Это когда ж было? Я 1000 помню, тогда были». «Ну, в 90-м мог быть и полтинник», — отвечал рассказчик и продолжил. Второй Барчук вышел из дома и понял, что ему хорошо, жизнь прекрасна, и путь домой легок и приятен. Слушая тихую музыку, ехал он по ночному городу, как вдруг увидел призывно машущий милицейский жезл. Нашарил права, денежку, но чувствует, что, хотя остановивший его капитан начинает говорить, не может проникнуть в значение его слов. Предъявил права. Капитан улыбнулся, продолжая говорить. Барчук снова показал ему права, капитан снова отвел его руку и снова губами зашевелил. Права снова предъявляются, все это длится, длится. Наконец, удовлетворенные разговором, они разошлись. Барчук поехал, музыку слушает, дыхание переводит. И вдруг видит в зеркале, что у него на хвосте висит милицейская машина. Газует, понимаешь, со страху, но она не отрывается. Снова увеличивает скорость, и он уже представляет, как будет задержан. В состоянии наркотического опьянения. Машина сзади не отстает, и он решается. На полной скорости сворачивает в переулок, проносится по нему, продирается через мусорные баки, помойную кучу, прыгает днищем по какой-то лесенке. Сбавив скорость, на неизвестной ему улице посмотрел Барчук в зеркальце, пусто. Доехал до дому, нырк в постель. Но утро начинается со звонка в дверь. На пороге возникает участковый. «Ты вчера куда-нибудь ездил?» — спрашивает он. «Нет», — быстро говорит Барчук. «Но все равно сходи, на машину погляди». Тот спустился, да и глядит, что к фаркопу тросом привязан бампер с ментовским номером. «Толкнуть они его, значит, попросили». Шоферы перекидывали истории, как горячие картофелины в руках. И ни один не усомнился в рассказе другого. «Не люб, не слушай, а врать не мешай. Хочешь, сам расскажи про нрав моторных масел или про специальные «Жигули», что делали для кремлевской охраны с особой коробкой на 6 скоростей. Рассказали о компакт-дисках, что отражали радары ГАИ, и про давным-давно застреленного гайца, который наставил измеритель скорости на кортеж Брежнева». Раевский вдруг понял, что никто не говорит о скопившихся в очереди машинах, о потерянных в простое деньгах, не касается страшного и тоскливого. О резине идет разговор, а о будущем нет. Пришедший парень быстро осмотрев сидящих, нет ли чеченцев, рассказал, как брал населенный пункт Семашки, но, дернувшись как на ухабе, разговор снова свернул на мирное. Про железо, про масло и воду, про бензин и соляр, про то, как движутся колесные механизмы через Россию на честном слове и одном гвозде. Гвоздь был, впрочем, тут лишний, для него было иное слово. Раевский крепился, а потом и сам рассказал про трофейный хорьх, что видел в Калининграде, где служил лет 10 назад. И эта немецкая машина, что вовсе непонятно было, как выглядит, вдруг налилась в его рассказе металлической силой, сгустились из сибирского воздуха ее гладкие бока и огромные фары. Он и сам поверил в ее существование на улицах маленького городка. «Зверь машина», — говорил он уверенно, вспоминая, чьи слова он только что повторил. «Зверь с места сразу 100 дает. А там ведь дороги еще немецкие, гладкие, как столешница. С разгона в Польшу можно улететь». Вы слушали его. И в свой черед какой-то якут рассказал о тяжелых ракетных тягачах, похожих на гусеницу-сороконожку. Темнело, и вовсе незнакомый голос вспомнил другое. «А знаешь историю про водилу, которого убила братва за то, что он их на Ниве обогнал? Ну там грохнули мужика, столкнули под откос в тачке уже мертвого. Да только потом ничего не нашли. Видно, болото все всосало. Менты повертелись, да и закрыли дело. Жена отплакала, мать отрыдала. А потом на трассе странные дела стали твориться. Пацаны, что его убили, вписались в бензовоз, что поперек дороги крутануло. Их смотрящий в иномарке сгорел. Но вот как-то один водитель автобуса видит вдруг. Его черная Нива обогнала. И остановился от греха подальше. А потом и видит. Дорогу размыло. Это он за полметра перед вымоиной стал. «Детский сад», — подумал Раевский и пошел прочь от костра, в лес. «Детский сад. У нас повсюду ужасная идея, что будет край, так выскочит из оврага черт, да поможет нам. Не то, что мы сами повяжем супостата, это нам некрасиво. А вот выскочит черт, да и сожрет его». Причем Бог нам сказал когда-то, сами давайте, хоть на меня и рассчитывайте. А мы ему тогда и говорим, что лучше с чертом. Потому как нам по закону не надо, а надо по справедливости. А если черт кого сожрал, то справедливость — это самое верное. Часть, понимаешь, что и силы, что вечно хочет зла, совершает благо. Только она благо и совершает. Сами уже не можем. По толстым стволам сосен прыгали тени. Он осторожно ступал между сухими острыми сучьями и поваленными деревьями и думал о времени. Вот сколько они здесь? А он уже привык. Перестал торопиться и нервничать. Время — это такая странная вещь, то тянется, то скачет. Он вдруг понял, что раньше все хотел чаще встречаться с друзьями. А тут недавно пришел на день рождения и обнаружил, что пауза длиной в год оказалась мгновенной. А сейчас костер с братьями по дороге, и нет ничего, ни дома, ни хозяина, ни семьи, ни детей нет, а только трасса и мера жизни, не дни, а столбики по краю. Он вышел к трассе и увидел черную фигуру рядом. Кто-то застегнул штаны и повернулся к нему. «Что на холоде стоишь?» — спросил Володя. «Пошли к нам». «Мне к вам не надо. Мне ехать пора», — ответил из темноты парень, перелезая через кювет. «Куда ехать-то? С ума сошел? Не знаешь, что ли? Не проедешь?» «Я везде проеду». «А ты не дергайся. Тебе торопиться-то не надо. Только не пей много. От этого тоска будет». Раевский посмотрел на этого человека и с удивлением отметил, как тот садится в черную Ниву, как она медленно начинает движение к котловине. Очень Володю смутило, что Нива шла без огней. Утром Рудаков исчез на полдня, и вдруг появился у костра с видом заговорщика. Раевский подошел, и напарник горячо забормотал ему в ухо. «Значит так, я договорился с трактористом, нечего тут ловить. Выбирайся своей колеей, типа того». Они вывели японку через разваленный кювет на проселок и покинули трассу. Тракторист ждал за первым поворотом на краю абсолютно ровного поля. Только приглядевшись, Рудаков понял, что причина этой гладкости в том, что поле покрыто слоем жидкой земли. Ни волны, ни пузыря не было на этой плоскости, простиравшейся до горизонта. Они накинули буксировочный трос, и трактор повел за собой автомобиль, как бурлак ведет лодку на бичеве. Временами машина подплывала, и Раевский чувствовал, что ее начинает тянуть течением, но нет. Это все же ему казалось. Вдруг тракторист вылез по колесу на крюк, наклонился и что-то сделал там. Трос ослаб, а тракторист снова забрался в кабину и дернул. Японка не сдвинулась с места. Что-то журчало под днищем, а трактор стал удаляться. Сердце Володи затопило ужасом, как это поле грязью. Раевский понял, что они одни в этом бескрайнем грязевом море, и такое чувство тоски навалилось на него, что захотелось запеть какую-то протяжную русскую песню из тех, что поют нищие на вокзалах. Но нет, это просто трактор выбрал слабину. Японка снова дернулась, и они поплыли дальше, разводя в обе стороны тугую коричневую волну. Через полчаса связка добралась до твердого и ухабистого проселка, а по нему и до избы самого тракториста. Они решили не разлучаться, и Рудаков тут же договорился о постое уже с женой тракториста. Все крепко пили всю ночь, не пьянее, и таки под конец запели, протяжно и грустно. Лучше всех пел тракторист. Пел он морскую песню о кораблях в тихой гавани, о рыбаках в далеком краю и о том, что никто не придет назад. Татуированный якорь на его предплечье болтался вправо и влево, будто команда не знала, стоит ли закончить путь именно за этим столом или двинуться дальше в ночь. Раевский плакал от жалости к утонувшим рыбакам, несдюжившему кочегару и к самому себе. Он все больше уверялся в том, что кроме дороги в его жизни ничего нет и не будет. Ничего-ничего. Будто болванчик у лобового стекла кивали головы за столом, и Раевский проваливался в сонное забытье. Наутро они выехали, и первое, что увидел Раевский, вывернув на трассу, фура с огромным медведем на боку, мелькнувшая впереди.